Илья Сапунов, повелитель рун, том 4, глава 1. Огромный зверь доживал свои последние минуты. Прочная шкура, покрытая густой коричневой шерстью и способная выдержать множество жестоких атак, впервые подвела его. Глубокие раны по всему телу зверя были несовместимы с жизнью. Монстр тяжело хрипел в бессильной злобе, единственной уцелевшей лапой он пытался дотянуться до жалких козявок, которые стали причиной его падения. Невероятно острые когти бороздили землю. Бывший король леса не верил, что его правление закончится так внезапно. Однако, с каждым лишним вдохом он двигался все медленнее и медленнее, постепенно теряя силы. Наконец, еще полминуты спустя, хищник протяжно взревел, громогласный рык, полный отчаянной обиды, в последний раз прокатился по мокрой земле. «Ненавижу это место», — мужчина со шрамом на левом виске устало опустил плечи. Но несколько секунд спустя, словно опомнившись, он гневно ткнул своей тростью в сторону другого мужчины в паре метров от него, прислонившемуся к единственному уцелевшему дереву поблизости. «Это все была твоя идея. Безопасная дорога. Можно расслабиться. Если бы мы померли всего в сутках пути от границы королевства, это была бы самая нелепая смерть, которую я только мог себе представить. Ох, может, просто заткнешься, и без тебя тошно». Женщина в сером плаще приблизилась к мертвому чудовищу. Кто же знал, что такая сильная тварь обитает так близко к безопасной зоне? Я думаю, нам стоит разбить лагерь неподалеку. Было бы недальновидно продолжать путешествие в таком состоянии. Дорин тоже подошел поближе к остальным. Его стрелы не смогли пробить шкуру напрямую, поэтому во время сражения ему пришлось выцеливать уязвимые места и стрелять по открытым ранам монструозного хищника. «Что, хочешь провести ночь рядом с этой тушей?» Нильс хмуро покосился на массивное неподвижное тело размером с небольшой холм. «Дорин прав», — вздохнув, Кайл отошел от дерева. «Прямо сейчас это самое безопасное место в лесу. Учитывая, что этот зверь держал всю округу в страхе, другие хищники еще долго сюда не сунутся. А ведь мне сразу показалось подозрительным, что вокруг было так мало живности». Мастер рунической магии закатил глаза, но кажется, кто-то сказал, что в этой части леса это вполне нормально. «Ладно, я ошибся, а ты был прав, доволен?» Мастер меча тяжело вздохнул. «Что еще хочешь услышать?» «Да ничего, в общем-то», — глава отделения рунической магии угрюмо посмотрел в серое небо. «Просто в очередной раз напоминаю о том, что решение отправить в этот поход лишь двух мистиков пяти звезд было самой идиотской идеей, которая приходила к Осиану за последние 20 лет. Если бы Лиса случайно не добралась до следующего уровня, нас троих было бы и близко недостаточно. Уж я ему все выскажу, когда мы вернемся. Давай для начала займемся лагерем». Шатенка отчасти была согласна с мужчиной со шрамом, но у нее не было сил и желания на очередной спор. «Как скажешь, этот бесконечный дождь меня уже с ума сводит», — раздраженно хмыкнув, Нильс отправился выбирать подходящее место для отдыха. Прошло чуть больше месяца с тех пор, как их небольшой отряд покинул Восточное Королевство. В путешествии магов практически с самого начала все пошло наперекосяк, и то, что прямо сейчас они возвращались назад с успехом, было настоящим чудом. Путь домой оказался едва ли не опаснее экспедиции к гробнице, и, как и сказал Нильс, без новообретенных способностей шатенки был бы для мистиков непроходимым. Тайные земли были похожи на разбитое вдребезги зеркало, осколки пространства перемешивались настолько причудливо, что вскоре отряд понял, почему экспедиции не возвращались, когда пересекали определенную черту. Как и долина плача, внушительная часть земель вокруг гробницы представляла собой естественную природную ловушку, пределы которой без определенных знаний и навыков покинуть было невозможно. Вот только Лиса целых 3 месяца изучала туман скрытой поляны, и хотя сам Дорин не был экспертом в области пространственной магии, его внушительный опыт тоже оказался как нельзя кстати. Даже без 6-й звезды женщина смогла заметно расширить свои возможности, ну а после прорыва, роль проводника в этом опасном районе стала ей вполне по плечу. Конечно, без нежелательных встреч все равно не обошлось. Несколько раз жизни магов угрожала серьезная опасность, но, к счастью, им повезло отделаться малой кровью. Кайл, как тот, кто всегда был в самой гуще событий, был ранен 2 раза, Нильса 3 дня назад едва успели вытащить из желудка 20-метрового питона, умудрившегося проглотить мужчину в одно мгновение. Даже Элиса, самая защищенная из них, снова была ранена в живот, когда в одной низине их едва не выбросило в пустоту из-за того, что пространство на том крохотном пятачке оказалось уж слишком хрупким. Про Дарина же и говорить было нечего, каждый встреченный магами хищник первым делом бросался именно на него. Звери чувствовали, что он был слабее остальных и хотели воспользоваться своим преимуществом. За неделю парень был ранен целых 4 раза и едва не потерял правую руку. Юношу ужасно раздражал тот факт, что он был вынужден скрывать свои возможности. Еле бы они были с Алисой только вдвоем, он бы не задумываясь воспользовался островком, доставшимся ему в наследство от бога-охотника, и отправился бы к границе через пустоту. Особенно учитывая, что этот маршрут был единственным, о котором он знал, ведь Нейта для того и оставил о нем память в татуировке, чтобы Дорин мог безопасно вернуться домой. Предполагалось, что это будет легкая прогулка, которая займет от силы пару минут, но, в итоге, все сложилось иначе. Какое-то время юноша думал о том, чтобы выдать возможности острова за новую способность шатенки, но довольно быстро отказался от этой идеи, ведь даже для мистика 6 звезд провернуть нечто подобное было невозможно. И все же, хоть убейте, но я не понимаю, как этим ублюдкам удалось добраться до гробницы. Мужчина со шрамом с явным неудовольствием посмотрел на кусок темно-коричневой сдобной лепешки в руке. Экспедиция заняла больше времени, чем они планировали, запасы продовольствия почти подошли к концу, а местная живность в подавляющем большинстве в пищу была непригодна. Мы ведь уже это обсуждали, разве нет? Элиса тяжело вздохнула. Да но, Нильс скрипнул зубами. Откуда вообще взялись эти неизвестные маги? Другие королевства вмешиваются в дела Восточного, на трупах не было опознавательных знаков, Кайл пожал плечами. Так что остается только гадать. Как будто нам проблем с древними семьями было мало, мастер рунической магии уставился в потолок их временного убежища. За тонкой стеной, где-то далеко в небе в очередной раз прогрохотал раскатистый гром. И почему здесь всегда такая отвратная погода? Радуйся, что на этот раз нас хотя бы не затопит. Даже обычно невозмутимый мастер меча выглядел неважно. Его броня окончательно пришла в негодность 2 дня назад, поэтому сегодняшний бой он провел, полагаясь лишь на барьеры Лисы и собственную скорость реакции. Если бы у меня был выбор, я бы предпочел во второй раз удирать от тех червей, чем сражаться с этой мохнатой тварью. Что это было вообще? Что-то очень злое, бешеное и агрессивное. Шатенка криво улыбнулась. Да уж, я думал, что за свою долгую жизнь успел повидать всякое, но медоед размером с динозавра даже на меня нагнал жути. Влияние маны на животный мир порой совершенно непредсказуемо. В голове юноши раздался тихий голос Красный. Нам повезло, что конкретно эта особь оказалась довольно старой. Чувствую, будь она на своем пике, от отряда даже косточек бы не осталось. Вот и доверяя другим после этого, Дорин помассировал виски. Приблизившись к владениям элементалей, маги решили не рисковать и не спускаться в низины, и выбрали самый длинный, но зато при этом самый безопасный маршрут. Однако, как оказалось, безопасностью на этой дороге даже и не пахло. Во всем этом есть и светлая сторона. Сидя у костра, Кайл внимательно изучал свой меч, выискивая повреждения. Следующая экспедиция будет знать об этих краях намного больше, и с большей вероятностью вернется назад невредимой. Ну все, жизнь удалась, Нильс едва ли не плюнул на землю. И почему последнее время мне кажется, что Кассиан, когда отправил вас к гробнице, просто-напросто хотел от вас избавиться? Вероятность этого совсем не нулевая, Красная недовольно хмыкнула. Каким бы ты ни был опытным, начинающий маг никак не может вытянуть подобное путешествие на своих плечах. Дорин в ответ лишь вздохнул. Может, так оно и есть. Тут одно из двух: либо мы успешно обскачем аристократов, либо сгинем в пути. Наверное, избавление от магического долга тоже не самый плохой исход для короля. Думаешь, он согласится с тем, что ты оставил кольцо у себя? Как будто у него есть выбор. У Кассиана нет никаких прав на эту вещь. Он знает, кто я, и знает, для кого был спрятан этот артефакт. К тому же это не какое-нибудь оружие, в его борьбе с древними семьями кольцо бесполезно. И все же этот мечник едва не закатил скандал, когда ты отказался передать ему колечко, справедливо заметила Красная. Да и аргумент, что с твоими силами хранить такой важный предмет слишком опасно, со стороны звучит разумно. Сильным только дай волю, они до конца твоей жизни будут охранять артефакты такого уровня за тебя. Что бы с ними было, если бы они узнали про перчатки и шкатулку? Скрытая поляна, островок, деревце с осколком мертвого мира, да даже сломанный лук бога-охотника, Любой этот предмет вызовет массовую истерию среди местных, так что обойдусь я как-нибудь без чужой помощи. К тому же, враги не узнают, что кольцо у меня. Значит, не боишься? Опасаюсь. Но сама знаешь, у меня есть желание, и Кассиан об этом помнит. Так что он не станет нарываться, чтобы я не загадал ему что-нибудь безумное, например, убить себя. Это при условии, что он рассказал тебе правду. Эта клятва выглядела настоящей. Не знаю, достаточно ли ее влияния, чтобы он мог причинить вред самому себе, но обычно подобная магия весьма эффективна. Конечно, я не собираюсь расслабляться. Буду ориентироваться по обстоятельствам. Когда юноша вышел из гробницы, Кайл действительно настаивал на том, что артефакт нужно было передать ему. Вот только Дорин давно уже не был зеленым юнцом, которого можно было задавить авторитетом, поэтому он отказался без малейших сомнений. Более того, его решение тут же поддержала Элиса, так что с таким союзником юноше нечего было бояться. Главе отделения внутреннего развития пришлось отступить. После этого Дорин не стал относиться к мастеру меча хуже. Он очень хорошо знал, как выглядели маги, которыми двигала одна лишь жадность и зависть, и Кайл не был одним из них. К самому артефакту мужчина был полностью равнодушен, просто он до мозга костей был лоялен короне и королю. Кстати, вполне возможно, что нас уже считают мертвыми. Нильс снова нарушил молчание. И почему, интересно, ты никогда не думаешь о чем-нибудь хорошем? Покачав головой, Элиса закатила глаза. Как это не думаю? Я постоянно думаю о хорошем, например, о том, как после возвращения в столицу я сначала полдня буду отмокать в горячей ванне, а потом отправлюсь в лучший ресторан Эланара и наемся до отвала. Мужчина со шрамом мечтательно улыбнулся. О ванне и вкусном ужине с бутылкой хорошего вина я тоже часто думаю. Шатенка вздохнула. На самом деле, по столичной еде она соскучилась даже больше мастера рун. Несмотря на то, что женщина совсем не голодала, пока жила в племени последнего вздоха, не блещущий разнообразием рацион кочевников со временем стал вызывать у нее глухую тоску. Знатное происхождение не могло не оставить своих отпечатков на ее вкусовых предпочтениях. Мы все об этом думаем, но расслабляться на финише опаснее всего. Кайл с удовлетворением отложил меч в сторону, его клинок оказался цел, несмотря на интенсивность последней битвы. Я расслаблюсь только после того, как совершу рейд на королевскую сокровищницу. Мужчина со шрамом покачал головой. Это путешествие стоило мне целого состояния. Мы ведь нашли немало ценных ресурсов. Немного ли ты хочешь? Мастер меча слегка прищурился. Да что ты понимаешь? Тебе хорошо, маши себе железками, долбом стены прошибай. А у меня каждый маломальский артефакт кучу денег стоит. Даже моя трость уже едва держится. Он тут же вытащил ее из пространственного хранилища. Только посмотри на эти трещины. А ведь это стилланитовый сплав. И действительно, мощный артефакт, покрытый множеством мельчайших рун, доживал свои последние дни. Обычно, подобные артефакты изготавливались таким образом, что основная нагрузка приходилась лишь на отдельные элементы. В трости Нильса, например, в первую очередь изнашивался специальный съемный наконечник, а после него массивный набалдашник. Так же было и с другим магическим оружием. Рукояти, гарды, навершия, особое напыление, кристаллические вставки, подобные детали и приспособления служили для того, чтобы максимально продлить срок эксплуатации ценных артефактов. К сожалению, мастер рунической магии пользовался тростью так часто, что даже съемные элементы ему не помогли. Ствол из стилланитового сплава, на первый взгляд, выглядел невредимым, но внутри него накопилось огромное множество крохотных трещинок и повреждений. Ничего себе, она даже для переплавки не годится, ресурс металла полностью выработан. Бегло просканировав оружие, Элиса присвистнула. А я о чем? Нильс закивал. Я смогу использовать ее еще пару раз и все, она сама развалится. Мы, конечно, нашли немало полезного, но с моей долей я едва-едва отобью расходы. Этого недостаточно. В конце концов, сколько раз нам пришлось рисковать жизнью. Тем более мы так и не поняли ради чего. Как же мне надоело с тобой спорить. Кайл махнул в его сторону рукой. Вот и не спорь. Улов Дорина тоже был неплохим. Под прикрытием шатенки он отправил на поляну немало полезных ресурсов. Руда, кости и шкуры животных, ценные травы. Юноша не привередничал. Каждый найденный им предмет можно было использовать или продать за приличную сумму. Мистики снова замолчали, Каждый из них погрузился в свои мысли. Юноша подсел поближе к лениво потрескивающему костру и прислушался к шуму дождя на улице. Барабанную дробь по крыше убежища изредка прерывал раскатистый гром, и, судя по звукам, ливень не думал стихать. «Надеюсь, к утру все-таки распогодится», — Шатенка заметила его взгляд и поджала губы. Хотя благодаря барьерам осадки сами по себе не слишком мешали магам, общая сырость, хлюпающая грязь под ногами и серое марево над головой за несколько дней успела их изрядно достать. «Пока мы в зоне влияния этого грибанного элементаля, на это не особо можно рассчитывать», — Нильс не был настолько оптимистичен. «Это хорошо, что твои новые барьеры помогают нам оставаться незамеченными для хищников послабее, но стихии на это наплевать. Она просто есть и все. А насколько сильные эти элементали?» Дорин повернул голову в сторону ворчливого мага. «Трудно сказать. Дураки, которым хватило смелости отправиться прямо к ним, назад не возвращались. Нам повезло, что они не настолько агрессивные, как может показаться. Если не лезть на их территорию, они и сами к тебе не сунутся. Но в прошлый раз звери вели себя довольно агрессивно», — юноша задумчиво погладил подбородок. «Скорее всего, это потому, что мы оказались слишком близко к его логову», — Кайл поддержал беседу. «У стихийных духов есть интеллект, но он не настолько высокий. Он почувствовал сильных чужаков и разозлился, если это можно так назвать. Ну а местные хищники на уровне инстинктов понимают, что для того, чтобы погода наладилась, незваных гостей нужно ликвидировать как можно быстрее. Вот они с ума и сошли. А что касаемо его силы, таких существ трудно оценивать по человеческой шкале, но он точно не ниже 6-й звезды. Интересно, если мое новое кольцо скрывает от внимания божественных сущностей, сработает ли оно на тех, кто послабее?» «Это хороший вопрос», — Красная задумчиво пробормотала. «Эх, поверить не могу, что я проспала так много всего. Тебе уже стало лучше?» Его собеседница ответила не сразу, но Дорин отчетливо ощутил ее сомнения. «Даже не знаю. Сначала я подумала, что это из-за влияния бога-охотника мне пришлось чаще спать. Но сейчас я думаю, что это от того, что я нахожусь снаружи с тобой. Не совсем тебя понимаю. В сфере памяти нам нечего опасаться. Но как оказалось, когда я бодрствую одновременно с тобой здесь, снаружи, мне приходится прикладывать немало усилий, чтобы ты меня не поглотил». «Э, о чем ты говоришь? Я ничего такого не делаю. Я знаю, это происходит само по себе. Ты так часто поглощал другие личности, что сейчас делаешь это подсознательно», — Красная печально вздохнула. «Что ж, я сама виновата, надо было думать о последствиях. С тобой все будет в порядке?» Дорин не знал, что и думать по этому поводу. «Да, просто придется больше отдыхать», — его собеседница весело ухмыльнулась. «Что, уже прикидываешь, как это использовать, и поскорее от нас избавиться? От некоторых соседей я бы точно был бы не прочь избавиться», — юноша хмыкнул, но почти сразу же решил добавить. «Однако, я не хочу поглощать их личности, боюсь, это вызовет у меня несварение. Тогда, лично я буду совсем не против, если ты найдешь для меня какое-нибудь подходящее тело», — Красная засмеялась. «Звучит сложно. Дробление души — штука очень опасная. Сама знаю», — голос погрустнел. «Это я так, мечтаю о светлом будущем». Постепенно разговоры и беседы между магами окончательно стихли. Мистики разбрелись по своим углам и легли спать. Из-за накопленной усталости Дорин вырубился почти моментально. Глава 2. Утро юноши началось с легкого поцелуя в щеку. «И как ты умудряешься каждый раз просыпаться раньше меня?» — сладко потянувшись, юноша подмигнул Элисе. «Как же я буду скучать по этому?» — Шатенка чуть закусила нижнюю губу. «Хаэм, ты так говоришь, как будто в академии у нас не будет возможности видеться. Разве тебе этого хочется?» Женщина отвела взгляд в сторону. «Вот дуреха, а почему нет?» Дорин закатил глаза и поднялся. «Кстати, прошло совсем немного времени, но кажется, я уже начал замечать, как ты помолодела. Правда?» Элиса рассеянно коснулась щеки. «Ага, пока отличия трудно подметить, но они есть. Учитывая, что Шатенка недавно стала сильнее, ее тело стало проходить через очередной этап магической трансформации, и увеличившаяся продолжительность жизни была лишь одним из пунктов в длинном списке многочисленных изменений. Как думаешь, у меня есть шанс хоть когда-нибудь достичь 7-й звезды? А почему нет? Ты еще молодая и при этом очень талантливая. У твоей новой техники для этого достаточно потенциала». «Вот как?» — Элиса мечтательно улыбнулась. Раньше я даже представить себе ничего подобного не могла. Я всегда думала, что пятый уровень – это мой потолок. На самом деле, магические искусства переоценивают. Дорин пожал плечами. Каждый человек, повторюсь, абсолютно каждый в теории способен пробудить в себе чувствительность к мане. Да, конечно, кому-то для этого потребуется несколько дней, а кому-то десятилетие, но скрытый потенциал есть даже у самого распоследнего бродяги. С твоим талантом просто преступление останавливаться на достигнутом. Почему же тогда магов в мире так мало? Шатенка нахмурилась. Разве не очевидно? Потому что вы защищаете свои секреты. В одном Кассиану нужно отдать должное. Он распространил в народе самую простецкую и малоэффективную технику, но даже так смог обеспечить себя почти нескончаемым притоком новоиспеченных мистиков. Я прекрасно понимаю, почему древние семьи так засуетились, еще лет 10, и личная армия короля сможет сокрушить любое сопротивление. Я уверен на 100%, если бы древние семьи делали что-то подобное в своих городах, то все было бы наоборот, и его величество не смог бы удержать свою власть. Это опасные рассуждения, Шатенка прекрасно понимала, что их никто не мог подслушать, ее особый барьер полностью оградил парочку от влияния внешнего мира, но женщина все равно машинально поежилась и посмотрела по сторонам. Ничего опасного, эта мысль лежит на поверхности, и я уверен, многие аристократы не раз об этом думали. Дорин пожал плечами. Они просто-напросто боятся потерять контроль. И если могущественные семьи с многолетним наследием более-менее в безопасности, то у остальных причин для страха гораздо больше. То есть, в Артисе, например, среди всех магов, которые делили власть в городе, не было ни одного аристократа четвертого уровня. Три звезды не так уж и впечатляют, если задуматься. Если бы Тарка, обычного парнишку из народа не повесили бы, даже без моего участия он достиг бы этого уровня за пару-тройку лет. Ты ведь глава отделения, ты и сама прекрасно знаешь, как это работает. Знаю, Элиса задумчиво кивнула. Если бы он себя хорошо показал, ему бы предложили королевскую службу и дали бы методы контроля получше. Так и есть. И скорее всего, еще через несколько лет, он стал бы уже мистиком четырех звезд. Понимаешь? Дремучий юноша из простонародья станет сильнее, чем глава могущественной и уважаемой семьи магов. Какой удар по самолюбию аристократии. И ведь Тарк, несмотря на свой талант, не был таким уж уникальным. Я тебя уверяю, в королевстве есть просто огромное количество подобных самородков, потенциально способных достичь того же и даже больше, но без вмешательства со стороны ни один из них никогда не узнает, что такое магия. И все это из-за страха знать и потерять свою власть. Древние семьи доминируют над младшими точно так же. Лучшие техники и методики, которые помогают им развиваться дальше, чем остальным, они держат под семью замками. Оттого общее развитие магических искусств в стране такое медленное. Так что, возвращаясь в самое начало после того, как я передал тебе новую технику, я страшно разочаруюсь, если ты остановишься на достигнутом. Не дождешься, Элиса пока за Дарену язык. Кстати, можешь рассказать, как оно там, на 7-м уровне. А я и сам не знаю, юноша весело улыбнулся. То есть как это? Ну вот так, теоретических знаний у меня более чем достаточно, я видел очень много всего. Но вот самостоятельно достичь этого уровня так и не смог, не успевал. Проклятие сжирало меня гораздо раньше. Мой потолок был 6-м уровнем. Но это история, это не то, чем я могу гордиться. Почему? Потому, что мне приходилось делать очень неприятные вещи для выживания. Нельзя обучиться магии душ, не запачкав при этом руки, юноша погрустнел. Поделишься, когда-нибудь? Элиса посмотрела юноше прямо в глаза. Хочешь во мне разочароваться? Я не разочаруюсь. Да и я далеко не добрая девочка. Ничего ты не понимаешь, глупенькая. Рядом с тобой сидит чудовище. Если уж копать как следует, то во многих вещах в большей степени виноваты другие твои личности. Внезапно, ему ответила Красная. И прежде, чем ты начнешь спорить, нет, это не одно и то же. Они в самом прямом смысле другие люди, сплавы сотен сознаний. Ты и я, не один и тот же человек, мы совершенно разные. Так же и с остальными. Я много чего делал и по своей воле. А вот и нет, ты всегда был под нашим влиянием, от этого никуда не деться. Ты не подумай, я не говорю, что ты белый и пушистый. Невидимая собеседница ухмыльнулась. Однако, не нужно взваливать все на свои плечи, в твоем голове хватает и других виновников. Ладно, пойдем, пора собираться, Дорин решил не спорить дальше и ущипнула лису за бок. «Жду не дождусь возвращения к цивилизации». «Да, конечно», слегка покраснев, шатенка сняла барьер и вышла из его комнаты, а юноша последовал за ней. В центральной комнате было тепло, костер, поддерживаемый незамысловатой магией, горел всю ночь и хорошо прогрел их убежище. Кажется, погода все-таки сменила гнев на милость. Спустя 5 минут к ним присоединился мужчина со шрамом. Грозы не слышно, да и ливень почти стих. Я даже каким-то чудом умудрился выспаться. Когда лагерь хорошо защищен, спать всегда легче. Кайл вышел последним. Не знаю насчет защиты, но во всяком случае врасплох нас точно застать нельзя. Нильс отчасти с ним согласился. Впрочем, неудивительно, за столько-то времени было бы странно, если бы мы как следует не отточили защитную и сигнальную магию. А еще, я настолько наловчился отстраивать лагерь, что хоть сейчас можно бросать преподавание и открывать свое дело. «Ты себе льстишь», — Элиса усмехнулась. «Лучшие мастера-архитекторы могут за сутки целые улицы возводить. Это если делать дома совсем уж маленькими и примитивными». Глава отделения рунической магии прищурился. «Я так тоже смогу». Решил стать профессиональным строителем, даже мастер меча не мог не улыбнуться. Зато магов-архитекторов никто не отправит выполнять нелепую и смертельно опасную задачу в тайные земли. Нильс хмыкнул и тоскливо посмотрел на сдобную лепешку в руке. «Как же мне хочется нормальной еды». Спустя полчаса они снова отправились в путь, но все же, несмотря на напряжение, витавшее в воздухе, их последний рывок прошел без происшествий, без перерывов и привалов. Они двигались к безопасной зоне до поздней ночи. Когда лесной массив перед глазами внезапно сменился открытым полем, группа магов, наконец, остановилась. Даже не верится, глава отделения рунической магии закрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Мы действительно вернулись. Концентрация маны упала и воздух снова тот самый. Мы дома. По-моему, насчет воздуха ты все же преувеличиваешь. Шатенка тоже заметно повеселела. Воздух он везде одинаковый. Не согласен, Нильс покачал головой, разница есть. Кайл, что там насчет портала к столице? Хаэм, мастер меча вытащил карту из пространственной сумки и стал сверяться с положением звезд. Вообще у нас есть разрешение воспользоваться ближайшим туннелем. Но кажется, мы вышли чуть западнее, чем планировали. До точки перемещения где-то около 5 часов в быстром темпе. Можем переночевать и отправиться завтра утром, или можем продолжить путь. Я предлагаю двигаться дальше, еще один ужин из черствых сухарей я не перенесу. Мужчина со шрамом тут же оглядел остальных. Я тоже не против прогуляться, чем быстрее мы вернемся, тем лучше, да и его величество определенно заждался отсчета. Элиса согласно кивнула. Согласен, незачем откладывать. Дорин тоже решил высказаться, прежде чем Кайл успел спросить его мнение. Тогда вперед, очевидно, что и сам мастер меча рвался попасть домой как можно скорее. И сильно не расслабляйтесь, то, что мы уже пересекли границу, не значит, что опасность исчезла. Не будь занудой, Нильс легкомысленно махнул рукой. Сочное мясо и вино, жди меня. Несмотря на то, что маги шли уже целый день, никто не высказывал возражений. Маленький отряд двигался быстро и не привлекая лишнего внимания, лишь изредка мистики замедлялись, чтобы Кайл сверился с картой и скорректировал их направление. Надеюсь, что телепорт поблизости окажется рабочим, когда они почти добрались до места назначения. Элиса взволнованно пробормотала. Может быть по-другому, Дорин навострил уши. Искусственные пространственные туннели на такие большие расстояния делать очень сложно. Телепорт в столице можно в любое время подлатать, к тому же там всегда достаточно энергии на перемещение, в то время как точки в такой глуши можно использовать лишь в случае крайней необходимости. Они, как правило, рассчитаны на 2 или 3 перемещения и нередко выходят из строя без надлежащего ухода, так что риск есть. Этот узел связи новый, им еще не пользовались, Кайл решил уточнить. Проблем не будет. Хорошо, если так, Нильс сжал зубы. Мысль о том, что существует шанс того, что им придется добираться до столицы пешком, заметно его нервировало. Тайный аванпост оказался спрятан в небольшом подлеске. Так как Кайл точно знал, что им нужно искать, общими усилиями они довольно быстро обнаружили неприметный люк, ведущий под землю. По одному, мастер меча начал спускать первым. Там внизу еще и ловушки установлены, поди, Нильс произнес будничным голосом. Наверняка, Элиса кивнула. Насколько опасные, Дорин прищурился. Скажем так, если телепортом попытается воспользоваться посторонний, то вся энергия, накопленная для переноса, будет использована, чтобы сделать большой бум и бабах. Естественно, Кайл бы не полез вниз, если бы не знал, как снять защиту. Глава отделения рунической магии самодовольно ухмыльнулся. Я лично внес большой вклад в создание этих заклинаний. Ладно, я второй. По очереди, маги медленно спустились под землю. Секретный лаз был не слишком удобным. Узкий проход едва позволял пройти одному человеку. Элиса пошла последней и прикрыла люк за собой. Судя по всему, местный портал как раз и рассчитан на одиночек. Надеюсь, он сможет перенести 4 человек за раз. Где-то 10 метров, когда аккуратные ступеньки внезапно закончились, Нильс погладил подбородок и оценивающе посмотрел наверх. Разве этого достаточно, чтобы скрыть магические следы перемещения? Достаточно. Кайл, спустившийся раньше, уже возился с небольшой платформой, похожей на уменьшенную копию той, которую Дорин видел во дворце перед началом путешествия по тайным землям. Оглянись и поймешь. Хаэм, мужчина со шрамом прошел вглубь темного помещения. Что? Это то, что я думаю. Глава отделения рунической магии сжал кулаки. Что там? Элиса подошла поближе. Руническое образование. Нильс был мрачнее тучи. И что с того? А то, что я прекрасно знаю, кто его составил. Ворчливый маг топнул ногой. Кассиан, предатель, как ты мог доверить такую работу этому идиоту? О ком речь? Дорин едва удержался, чтобы не рассмеяться в полный голос. Нильс уставился на стену, покрытую мелкой вязью многочисленных символов, и обиженно запыхтел. Не твоего ума дело. Сразу тебя предупреждаю, если я когда-нибудь узнаю, что ты общаешься с мастерами центральной башни. Что за глупости? Шатенка закатила глаза. Ты завидуешь, что ли? Было бы чему завидовать. Я уверен, это заклинание не сработает как надо. Эти кривые руны и вполовину не так хороши, как мои. Я бы смог спроектировать защитную формацию гораздо лучше. Да, и я почти уверена, что никто, кроме тебя и может еще парочки человек во всем королевстве, не смог бы ее повторить. Ты хоть представляешь, сколько таких тайных точек перемещения? Если бы их постройкой занимался бы лишь ты один, то разворачивание сети телепортов заняло бы десятилетия. Элиса скрестила руки на груди. Когда же ты уже примешь тот факт, что базовые руны гораздо удобнее архаичных? Не зарывайся, Нильс недовольно фыркнул. Ты, может, и эксперт в своей области, но в рунах разбираешься отвратительно. Базовые руны – лишь жалкая имитация, я это точно знаю. На короткое мгновение глава отделения стрельнул глазами в сторону Дорина. Еще бы, после того, как он увидел улучшенные символы, его уверенность в собственной правоте будет невозможно пошатнуть. Все готово, Кайл закончил приготовление и, проверив работоспособность формации перемещения, активировал заклинание. Подойдите ближе. Когда все 4 мага оказались на платформе, мастер меча активировал образование. Дорин тут же почувствовал знакомое движение маны. Воздух заребил, и в тот же момент земля резко ушла у юноши из-под ног. В глазах у него потемнело, а желудок сделал тройное сальто. А еще через секунду сильный удар об землю выбил из легких парня последний воздух. Кха-кха, какой криворукий болван отвечал за эту платформу. Когда Дорин с трудом разлепил глаза, он увидел красного как рак Нильса, который стоял на четвереньках и не мог остановить кашель. Каха, да, я согласен, этот прыжок вышел немного корявее, чем обычно. Кайл стоял на ногах, но перемещение и для него не прошло бесследно. Мужчина попытался сделать шаг вперед и тут же закачался, едва удержав равновесие. Немного, у меня такое чувство, будто из моего тела связали 7 узлов и пропустили через тоненькую соломинку. Мастер рунической магии безуспешно попытался подняться. Не реви, в отличие от остальных, Элиса выглядела так же, как и всегда. На постройку стабильных пространственных туннелей по всему королевству никаких денег не хватит. Вот им и пришлось пожертвовать удобством. Мы на месте, и это главное. Могла бы и предупредить, что все будет вот так. Нильс все равно был недоволен. Я не знала, сообразила, что будет, только в самый последний момент. Дорин, ты как? Нормально, юноша перевел дух. При приземлении он не удержался на ногах, но на самом деле чувствовал себя не так уж и плохо. А мы где? Судя по всему, Кайл внимательно огляделся, перемещение прошло как надо, а значит, мы где-то в получасе ходьбы от Элонара. Дорин тоже посмотрел по сторонам. Их забросило к подножию невысокого холма, покрытого плотным кустарником. Тщательно приглядевшись, Юноша смог разглядеть сквозь узкий просвет между деревьями каменные стены столицы вдалеке. «А почему нас не переместило сразу во дворец? Не будь дураком, мастер рунической магии наконец смог подняться. Это здравый смысл. Как бы ни защищали и не прятали точки перемещения, их все равно может найти враг. Так зачем оставлять лазейку в свой дом? Столица рядом. Если ты свой, доберешься куда надо без проблем. Ну а если чужой, то сколько порталов не захватывай, в город, академию, и тем более во дворец тебе никак не проникнуть». «Разумно», — юноша кивнул. «Хорошо, раз все в порядке, выдвигаемся». Мастер меча поправил одежду. «Мы наконец-то дома». Глава 3. Когда маги приблизились к воротам, стало потихоньку расцветать. Однако, несмотря на время, перед въездом в город уже успела образоваться заметная очередь, как и в тот день, когда Дорин с Арин прибыли в столицу. Кажется, за прошедший месяц немало поменялось. Юноша пробормотал себе под нос. Стражи на пропускном посту было заметно больше, а столбики магические детекторы стали выше и, судя по всему, эффективнее. После тех взрывов Кассиан был обязан хоть как-то отреагировать, и Лиса подошла ближе. «Полагаю, в самом городе тоже не все спокойно. Будем надеяться, что за время нашего отсутствия древние семьи не учудили ничего нового». Нильс выглядел легко обеспокоенно. Пропускной пункт, предназначенный для мистиков, как и в прошлый раз, был свободен. Было заметно, что как стражников, так и простых людей, стоявших в очереди неподалеку, определенно смутил их необычный внешний вид. «Я разберусь». Кайл быстрым шагом направился к группе насторожившихся солдат и вытащил из пространственной сумки какую-то золотистую пластину. Дорин не стал слушать, о чем они говорили. Караульные при виде этой пластины заметно оживились, и спустя всего полминуты, мастер меча уже беседовал о чем-то с командиром отряда, отвечавшего за безопасность ворот. Разговор оказался коротким, и вскоре Кайл поманил остальных рукой. «Экипаж будет подан через 5 минут». Капитан, высокий и усатый мужчина 40 с лишним лет, тут же им поклонился, и взволнованно пригладив свои темные с легкой проседью волосы, отправился давать распоряжение. «Наконец-то, цивилизация!» Губы Лисы сами по себе изогнулись довольной улыбкой. «Жаль только, что пространственные прыжки в городе запрещены, иначе я бы сразу перенесла нас к воротам Академии. Учитывая твои новые возможности, я думаю, ты можешь попросить для себя разрешение». Мастер меча задумался. «Если брать в расчет твою лояльность и новый статус, его величество тебе не откажет». «Ее новый статус?» Нильс подозрительно прищурился. «Мистик 6-го уровня достоин большего, чем просто должность главы одного из отделений Южной башни. Скорее всего, Элису ждет повышение, возможно, перевод в центральную». «Я не хочу в центральную, а вот от должности главы Южной, пожалуй, не откажусь». «Урх!» Нильс скривился так, словно слопал недозрелый лимон. Мысль о том, что его недавняя соперница станет его непосредственным начальником, вызвала у него сильное раздражение. «Я вижу в твоих глазах столько радости за коллегу», — с победной ухмылкой Элиса погладила подбородок. «В таком случае, своим первым распоряжением я назначу тебя куратором экономического отдела. Там давно уже такой бардак творится, нужен надежный и ответственный человек, который разберется с проблемными отчетами, перерасходом на материалы и прибылью наших магазинов». «Ага, сейчас, держи карман шире». Я прямо разбежался и прыгнул. «Тогда мне придется сократить расходы на отделение рунической магии, все равно от него в последнее время мало пользы». С наигранным сожалением Шатенко покачала головой. «Вот ведь вредная су». «Осторожнее», — Элиса наградила мастера рун предостерегающим взглядом. «Шутки шутками, но знаешь, некоторые слова, произнесенные вслух, могут сильно испортить мне настроение, и тогда кто знает, что я сделаю на самом деле». «ТСК», — Нильс фыркнул, — «но все же решил не искушать судьбу. Ты для начала получи это повышение». Минуту спустя командир вернулся и сообщил, что экипаж готов. Продолжая весело переругиваться, маги пошли за ним. Самоходная карета военного образца ждала их прямо за воротами. Молодой светловолосый парень в парадной форме королевской гвардии, как и полагается, поприветствовал мистиков низким поклоном и занял место извозчика. «Быстро сработано, значит, Кассиан уже знает, что мы вернулись». Глава отделения рунической магии удивленно приподнял брови. Открывшийся пространственный туннель в такой непосредственной близости от столицы не мог остаться незамеченным. Конечно, король должен знать. Элиса первой залезла в экипаж. «Точно», — мастер рунической магии смущенно почесал лоб, сетуя на то, что сразу не смог понять такой простой вещи. После того, как все четверо оказались в карете, он решил уточнить. «Так что, он отвезет нас к Академии?» «Да», — Кайл кивнул. «Его Величество уже там». «Мы что, предстанем перед королем в таком виде? Мы же похожи на бродяг». Женщина критическим взглядом оценила их внешний вид. «Общая встреча назначена на завтра. Сегодня отчитываться об экспедиции буду только я». Мастер меча слабо улыбнулся и прикрыл рот рукой. «Хотя я тоже предпочел бы хорошо отдохнуть вместо этого». «Хо, вот уж не ожидал от такого дуболома, как ты». «Неожиданно», — Нильс широко зевнул. «Вот черт, я прям чувствую, как меня начинает клонить в сон. Даже не думал, что, оказывается, я был так сильно напряжен». «Согласна», — не сдержавшись, Элиса подхватила зевоту. «Я до последнего боялась, что что-то пойдет не так. Беспокоилась, что нас перехватит на границе, или что перемещение пройдет не так, да и вообще». «Хорошо», — по цепной реакции, Дорин зевнул следующим. «Хорошо, что столица до сих пор на месте. Учитывая, что происходит в королевстве, я думаю, этот тайный страх был у нас у всех». Кайл помрачнел. «Что-то произошло в наше отсутствие». Нильс и Элиса напряглись. «Ничего непоправимого, я и сам почти ничего не знаю». «Так», — услышал край муха. «Скоро вы и сами все узнаете. И почему я не могу жить обычной жизнью?» «В теории, ты можешь», — Красная не преминула вставить свой комментарий. «Ты мог бы забраться в какую-нибудь глушь, закрыться на поляне и развиваться. Самоизоляция – это далеко не лучший выход. К тому же, эта жизнь последняя, я не хочу проживать ее так же, как и обычно, игнорируя мир вокруг себя. Тем более, что у меня появились те, кто мне не безразличен. Возьми их с собой, на поляне места хватит. А что дальше? Рано или поздно я упрусь в потолок развития, выйду наружу и обнаружу, что королевство в руках черт знает кого, столица разрушена, а по лесам бегают монстры тайных земель. Я такого не хочу. Ты не подумай, я всецело одобряю твой выбор. Просто не хочу, чтобы ты в будущем корил себя за излишнюю мягкость или сантименты. Я не буду. Просто не хочу стать как черный или фиолетовый. А ублюдков, ответственных за ритуал в Артисе, я не отпущу. Они за все ответят. Движение самоходного экипажа было мягким и незаметным. Благодаря ряду полезных зачарований, тряска при движении совершенно не ощущалась, и, если бы Дорин не сидел у окна и не наблюдал проплывающие мимо пейзажи, он вполне мог бы предположить, что карета стояла на месте. Насколько я могу судить, город выглядит вполне нормально. Это хорошо, разве нет? Красная задумчиво протянула. Учитывая, что последние планы этих аристократов были нарушены, возможно, у тебя все же будет время на то, чтобы стать сильнее. Знать бы еще только как. После того, как бог-охотник открыл юноше правду о состоянии его тела, Дорин много думал о том, что ему делать. Он понял, в чем причина, по которой он не мог сжимать ману, но не знал, что с этим делать. В памяти, которую ему оставил Нейта, были лишь общие советы, так что Дорину предстояло еще со многим разобраться. «Я даже не представляла, что такое возможно», — почувствовав, о чем думает парень, Красная разочарованно пробормотала. «Согласна, этот мертвый бог застал нас врасплох. Не думала, что ты мог попасть в ситуацию, когда от нашего опыта не было никакого толка. Это ведь совершенно новая территория. Единственный вывод, к которому я пришел, это то, что мне в первую очередь придется сконцентрироваться на укреплении тела. Это еще почему?» Его собеседница была удивлена. «Если все это правда, и я могу каким-то чудом преобразовывать ману напрямую, то в теории, я мог бы хоть прямо сейчас бахнуть заклинание седьмого уровня, ну если в теории», — голос Красной звучал неуверенно. «Полагаю, что даже если я действительно могу, то стоит мне использовать магию такой мощности, как я тут же умру». «Так, а с этого места поподробнее. Маги растут в силе постепенно, так, с каждым новым достижением, с каждым новым этапом, их тело преобразуется, чтобы выдерживать все большие объемы и качества используемой маны. Но я пропустил все этапы. Прямо сейчас я, как бы сказать точнее, стеклянная пушка, один выстрел и мое тело разлетится в дребезги. И чтобы это не случилось, ты собираешься пойти по пути внутреннего развития». «Что ж, в этом есть логика». Некоторое время Красная молчала. «И все-таки хорошо, что ты использовал то заклинание и закрыл сферу памяти. Даже не знаю, что пришло бы на ум тому же фиолетовому, если бы он узнал, каким на самом деле уникальным стало твое тело. От него определенно стоит ждать проблем, а от тебя, юноша внутренне усмехнулся. Да, его попутчица всегда была дружелюбной и довольно участливой, но все-таки доверять ей на 100% Дорин пока не мог. Всегда и всех подозреваешь? В его голове раздался звонкий смех. Это понятно. Хочешь верь, хочешь нет, но я не хочу быть вечно запертой в мужском теле. Тем более ты мне обещал помочь. Еще не забыл? Забудешь такое? Как же? Просто дружеское напоминание. Естественно, я буду ждать столько, сколько потребуется, но мне тоже хочется нормальной жизни. Проблемы, проблемы, проблемы. Когда же этот список начнет уменьшаться? Постепенно, накопленная усталость стала по очереди одолевать магов. Первым тихо захрапел Нильс, за ним стала легонько посапывать Элиса. Дорин и Кайл держались до последнего, но их под конец поездки все же сморило. «Мы приехали», — вежливый голос привел юношу в чувство. Парень открыл глаза и покрутил головой, приходя в себя. «А, что, я заснула?» Шатенка удивленно оглянулась. «Ха, даже ты не выдержал!» Первым, кого увидел глава отделения рунической магии, когда проснулся, был Кайл, безуспешно пытавшийся пригладить свои растрепанные волосы. «По-твоему, я не могу устать?» Мастер меча закатил глаза. «Что ж, учитывая, какой выдалась последняя неделька, я удивлен, что мы вообще смогли так быстро проснуться». Когда они выбрались из кареты, юноша увидел знакомый барьер, отделяющий территорию Академии от внешнего мира. «Хаэм, кажется, защита стала плотнее», Элиса обнаружила мельчайшие, едва заметные изменения в охранном комплексе заклинаний. Видимо, Кассиан серьезно опасается предателей. Нильс тоже принялся изучать барьер. «Благодарю за службу», — Кайл слегка кивнул извозчику. Тот в ответ поклонился и, быстро развернувшись на широком мосту, отправился обратно. А он был немногословным. «Да», — мастер рунической магии хмыкнул. «Секреты хранить проще, если ты ничего не знаешь». Кайл посмотрел экипажу вслед. «Надеюсь, наши жетоны все еще активны». Шатенка вытащила свой пропуск. «И почему на входе нет дежурных?» «Полагаю, это было сделано для нас», — Дорин сделал предположение. «Насколько я понял, в день нашего отправления, когда произошли те взрывы, его величество сказал мне, что кто-то смог отследить жетоны. Его мысли были о том, что расшифрованная магия — это одно, но если в Академии среди руководства есть предатели». «Понятно», — Нильс скривился. «Учитывая, что экспедиция древних семей к гробнице обернулась полным провалом, и если предположить, что у них есть свои глаза в Академии, то нам всем будет лучше, если нас не увидят вместе, чтобы аристократы не узнали, кто повинен в их неудаче. Потому охрану и отозвали. Тогда нам лучше поспешить», — Элиса тяжело вздохнула. «Подумать только, предатели в Академии. Со старыми жетонами магов проблем не возникло». Преодолев барьер, они сразу же решили разделиться. Через связующие зеркала вы получите последующие инструкции. Ну а сейчас, хорошего всем отдыха. Помахав рукой на прощание, Кайл отправился в сторону центральной башни. Хаэм, нам тоже не стоит торчать вместе у всех на виду. Еще рано, но ученики уже начинают собираться на занятия. Ладно, я тоже пойду, до связи. Нильс выбрал другую дорожку и быстрым шагом направился в противоположную сторону. Дорин и Элиса расстались не сразу. Что за кислое выражение лица? Хватит вести себя как маленькая девочка, юноша заметил, что шатенка снова о чем-то задумалась. О чем мысли? Все в порядке, не обращая внимания, женщина виновато улыбнулась. Если ты думаешь о предателях, то не стоит. Учитывая сложные взаимоотношения между аристократами, то предательство и тайные соглашения – это печальная, но от этого не менее прозаичная и обыденная реальность. Конечно, я это знаю, но ведь они должны были понимать, во что ввязываются. Одно дело просто бороться за власть и влияние, но то, что происходит сейчас, кровавые ритуалы, массовые жертвоприношения, насколько я знаю, мастер Нильса раньше был добропорядочным магом, да с непростым характером, но все же он не переступал черту. Это прозвучит банально, но жажда силы и власти меняет людей, и все равно, очень неприятно осознавать, что мне, вполне вероятно, придется выступить против собственной семьи. Да, мы были не слишком близки, но все же, Элиса сжала кулаки. Ладно, не будем об этом. Не меньше меня волнует, когда мы сможем увидеться в следующий раз, она неожиданно улыбнулась. Формально, я ведь так и не выбрал себе мастера, Дорин пожал плечами. «Ха, хочешь выбрать меня?» Шатенка хотела казаться невозмутимой, но у нее это не очень хорошо получалось. «Почему нет? В любом случае, я думаю, что для соблюдения формальностей мне нужно будет посетить и других мастеров. Посмотрим, что они смогут мне предложить. Хотя, по-хорошему, я не хочу бросать тренировки с Кайлом и Нильсом. Думаю, этот вопрос нужно хорошенько обдумать. А если меня действительно отправят в центральную башню, откажись, в чем проблема?» Дорин выгнул брови. «Отказаться?» Шатенка попробовала на вкус новое слово. «Пойти против главы Академии Короля? Проверяешь мою лояльность?» Элиса игриво подмигнула. «Причем здесь лояльность? Пусть я и не слишком разбираюсь в существующих центрах власти, но я точно знаю, что шестая звезда – вершина этого королевства. Мистиков такого уровня считанные единицы, поэтому ты имеешь полное право выбирать для себя место и занятие по душе. Это уже задача короля доказать тебе, что он достойный лидер, за которым можно следовать. Мы только что поговорили о предательстве, и тут ты говоришь такие слова». Шатенка стала усиленно массировать виски. «О, тогда прости, если я произвел на тебя неверное впечатление, но я никогда не думал о какой бы то ни было лояльности к текущему королю, тем более учитывая, что он знает мой секрет, и вряд ли доволен, что над ним висит такая суровая магическая клятва». Юноша на секунду задумался, подбирая правильные слова. «Пока я не против него, скажем так, мне просто все равно, однако я однозначно против стороны, которая практикует массовые жертвоприношения. Я был свидетелем многих восстаний и переворотов, и никогда, поверь мне на слово, никогда подобные ритуалы не заканчивались ничем хорошим. Эту заразу надо истреблять с корнем, пока это возможно. Мне просто хочется, чтобы вокруг было тихо и спокойно, а ты просто-напросто должна знать себе цену. Он не должен был отправлять нас в это путешествие. Мы выжили чудом, понимаешь? Ох, как же много хаоса ты привнес в мою жизнь. Раньше все было настолько проще. Ты сама этого захотела». Дорин негромко рассмеялся. Чтобы попасть на территорию Южной башни, парочка выбрала самый безопасный маршрут, но чем ближе они были к жилой зоне, тем выше становилась вероятность кого-нибудь встретить. «Знаю», Шатенка воровато оглянулась по сторонам и, убедившись, что вокруг никого, поцеловала Дорина в губы на прощание. «Давай разделимся, нельзя, чтобы нас увидели вместе в таком виде». Помахав юноше на прощание рукой, Элиса торопливо убежала в сторону административной зоны. «Итак, самый главный вопрос вот в чем. Сон, еда или ванная?» Дорин тоже решил поспешить. Общежития элитных учеников были уже недалеко, поэтому юноша ускорил шаг. Вот только у ближайшей развилки все его планы проскочить незаметно улетели в трубу. «А-а-а-а-а!» В изумлении вытаращив глаза и раскрыв рот, невесть откуда появившаяся у него на пути тя уставилась на юношу как на привидение. «Ты живой?» «Ага, привет!» Парень непринужденно поднял руку в приветствии. «А боги, ты действительно живой?» Ирин была права. Рыжеволосая элитная ученица подошла ближе. «Ты где пропадал все это время? Твоя сестра так волновалась. Ты в порядке?» «Я тоже волновалась. А Ирин уже знает, что ты вернулся. И почему ты, словно прорванная плотина?» Девушка тут же обрушила на парня град непрерывных вопросов. «Так, стоп, погоди», Дорин потер переносицу. «Те, я тоже рад тебя видеть, не хочу показаться грубым, но я очень устал и мне просто жизненно необходим отдых. Ты не против, если мы перенесем нашу беседу на другое время? Обещаю все рассказать». Да, конечно», ученица сразу устушевалась, и краем глаза посмотрела на его потасканную экипировку. «Я хотел сам сказать, но думаю, нет ничего плохого, если ты расскажешь Ирин, что со мной все в порядке. Скажи ей, что как только я приду в себя, я с ней свяжусь». «Договорились?» «Да, ха, хорошо, я скажу». Тя до сих пор ошарашенно хлопала глазами. «Спасибо, скоро увидимся». Больше не задерживаясь ни на секунду, Дорин коротко кивнул ей и пошел к своему дому. «Не думал, что такое возможно, но я даже немного соскучился по этому местечку». Тихий дворик оказался точно таким же, каким он его и запомнил. За прошедшие недели в этом месте ничего не поменялось. В полной тишине юноша зашел в свое жилище и глубоко вздохнул. Ванная. Определенно побеждает горячая ванная. Дорин тут же стал скидывать с себя грязную броню, а потом долгий и крепкий сон. Жаль, что я не могу поспать часов 100. Возвращение в академию оказалось неожиданно приятным. Долгожданный отдых был совсем рядом. Глава 4. После пробуждения Дорин несколько минут бездумно смотрел в потолок. В спальне было уже темно. Юноша проспал до самого вечера, так ни разу и не проснувшись. «Красная, не подскажешь, который час?» Едва сдерживая зевоту, парень обратился к своей незримой соседке. Однако та не ответила. «Красная», Дорин позвал ее еще раз, но ответом была все так же тишина. «Опять заснула, что ли?» Юноша прислушался к своим ощущениям. За последнее время он уже неплохо приловчился определять состояние другой личности, поэтому всего через минуту Дорин смог почувствовать дремлющее сознание Красной. «Действительно спит. Полагаю, ей требуется отдых не меньше, чем мне, особенно если учитывать, что параллельно я неосознанно пытаюсь ее поглотить». Парень с наслаждением потянулся. «Наверное, я бы и не проснулся, если бы не хотел есть так сильно». После продолжительной ванны юношу так разморило, что он не нашел в себе сил сходить в столовую и подкрепиться. Единственное, что он смог, так это добраться до кровати и моментально уснуть. «Кажется, я понимаю, в чем еще может быть дело». Дорин понял, что излишняя сонливость была вызвана не только сильной усталостью, но и так называемым дефицитом маны. Ее концентрация в тайных землях была значительно выше, чем в королевстве, что отчасти объясняло наличие такого большого количества сильных и опасных веществ. После того, как они провели в путешествии так много времени, фактически в другом мире, организмы магов приспособились к местным условиям. Но если увеличение концентрации маны организм воспринимал без особых проблем, то вот обратный процесс проходил не так легко. Юноша хорошо ощутил на себе этот эффект, когда жил среди кочевников. Из постоянного истощения магической энергии он нередко чувствовал легкую усталость. Я и Лиса за 3 с лишним месяца успели привыкнуть к этим перепадам, а вот Кайл и Нильс, как мне кажется, могут спокойно проспать еще целый день, если их никто не разбудит. Размышление Дорина прервало громкое урчание живота. Похоже, сегодня мне придется обойтись без нормальной еды и утолить голод фруктами трудолюбия. Не думаю, что местная столовая еще открыта. Хорошо хоть поляной пользоваться в доме безопасно. Пока они жили вместе, Дорин успел выяснить у Шатенки подробности о местных защитных барьерах. Они также провели несколько простых тестов и выяснили, что момент, когда он открывал проход на скрытую поляну, нельзя было засечь формациями Академии. Переодевшись в повседневную одежду, юноша вышел в гостиную и подошел к связующему зеркалу. После активации артефакта, на гладкой поверхности тут же загорелось множество ярких огоньков, обозначающих новые сообщения. Заметив имя отправителя, юноша с теплотой улыбнулся. «Насколько я вижу, Ирина исправно оставляла мне по 2 сообщения в день, утром и вечером. Те уже, наверное, сказала ей, что я вернулся, но мне и самому стоит с ней связаться. Так, посмотрим». Однако, в том момент, когда он собрался записать послание, в его дверь робко постучали. «Хаэм, это еще кто?» За то короткое время, что юноша провел в академии, он ни разу не принимал у себя гостей. Знакомых у Дорина почти не было, и даже если бы и были, никто не должен был знать, что он вернулся. На ум приходит лишь несколько имен. «Нам нельзя здесь находиться, это против правил. А что, если нас кто-нибудь заметит?» С улицы раздался осторожный шепот, знакомый голос. «Если ты будешь молчать, никто ничего не заметит. И это глупые правила. Почему эта сестра не может навестить своего старшего брата? И вообще, когда Дорин открыл дверь, то увидел 2 девушек в форме элитных учениц Южной башни. Конечно же, это были Тиэрин, готовая разразиться возмущенной тирадой. Заметив парня, девушка буквально окаменела. Целых 5 секунд она, не мигая, смотрела на парня, а затем ее глаза медленно округлились, она набрала в грудь побольше воздуха и